Убежище. Если некоторые из ваших кошек робкие или чувствуют себя одинокими в кошачьем коллективе, они могут искать укромные уголки, в которых можно спрятаться. Учитывая это, хорошо бы предусмотреть возможности для пряток в каждой из комнат. Можно использовать для этого ложе треугольной формы, которая напоминает маленькую палатку для кошек, где они почувствуют себя в безопасности, считая, что никто не может незаметно подкрасться к ним сзади. Уложите эти подстилки в безопасных зонах, только не на основном этаже, в эпицентре движения, и убедитесь, что прячущийся может видеть, что происходит в комнате, имея шанс вовремя убежать. Поскольку кошки не любят спать на голом полу, могут понадобиться подстилки в виде гамака, соединенные вместе общим каркасом. Это даст вам возможность положить больше одной подстилки рядом на разной высоте. Фирмы, изготавливающие эти подстилки, обычно принимают почтовые заказы.